что было ему крайне непривычно, ибо он не завидовал никому, вполне разделяя с собой свое первенство, и вот позавидовал лишь самому большому лишенцу рода человеческого, слабоумному. Зависть не зависть, тут бездна оттенков. Скажем, в секунду особой чувствительности, испытывая непривычные пощипывания в области сердца, мог он даже предположить, что его симпатия к Гумме происходит из некоего родства. Он похож на меня в детстве. Или я был похож на него в детстве. Что-то такое узнавание и сожаление. Да теперь я не тот. Или раньше-то я, может, получше был, не договаривая, что же стало плохо. Убил в себе идиота, даже прошептал он себе однажды, но спохватился. Он вообще постоянно спохватывался, не давал себе спуску. «Нельзя, нельзя!» — внушал он себе. «Так можно дойти и до...» «До чего?» «Положительно глупость заразна», — постановил он. Он стеснялся перед собой именно так, как стесняются чего-либо на людях. Но никто его не ловил на помысле, а на слове он не дал бы себя поймать. Конечно, если мы заглянем в то время, то обнаружим в людях навыки большей порядочности по целому ряду вопросов. То, что доктор с его передовым мировоззрением был еще не способен не то чтобы нахамить, а обидеть, задеть, оскорбить, не следует ставить в заслугу его тонкости. Еще не то время, и оно еще придет. Так вот, несмотря на эту потенциальную нетонкость, он не мог не испытывать некоторого чувства неловкости от соглядатайства при общении с Гумми. Гумми был, вот он, а Давин нет. Он испытывал Гумми и испытывал неловкость, этот полустыд за себя, за свой остывший взгляд объективного наблюдателя. Гумми не играл ни в какую игру, и, сталкиваясь с его уникальной однозначностью, адекватностью, проще, искренностью, испытывал Роберт острый укол стыда, и мысль его приобретала чуждый науке нравственный оттенок, заострялась. Доктор, конечно, обобщал, выходил вширь, широко помыслить очень часто недурной выход из нравственного затруднения. Помыслил, как сделал что-то. Думал о природе человеческих контактов, о неравенстве природы, о психологии контакта неравных, о безнравственности неравного общения. Никак выходило людям не сойтись правильно. Приспособиться не удавалось. Но как же все-таки? А если любовь? Единственная любовь уравнивала и делала возможным контакт. И ведь всякое общение неравное, потому что ни один другому не равен. Любовь. Только она. Как же иначе? Со старым да малым. Любовь. Джой. Сын, которого не был, но мог быть. В результате он каждый раз ловил себя на сомнении в том, что не подлежало сомнению, любит ли он Джой, а она его. Но последнее было бессмысленно. Джой была сама любовь. Не ответить она не могла, он же... И на это подозрение в собственной бесчувственности снова наводило его общение с Гумми. Да, неравное общение преступно. С этой мыслью, но почти чувством, садился он писать очередное письмо Джой. «Под неравенством, кроме того, чувство сожаления, которое оно вызывает, — писал он, — имеется и природа. Как будет выглядеть победа демократического идеала, если восстанет побежденная им природа, мы не знаем». После общения с Гумми находил он в себе душевные силы писать невесте, полагая изложение сокровенных мыслей достаточным доказательством страсти. Еще один аспект взаимоотношений доктора с Гумми отчасти уже был нами затронут. После каждого такого идиотского разговора уходил доктор с новой мыслью.